Старец Паисий, живший в XVIII веке, провел первые 20 лет своей жизни в России, на Украине, из которых 4 года в Киевской духовной академии. Затем он перешел в Валахию и оттуда через 4 года на Афон, где он подвязался 17 лет. Переселившись с братьями в Молдовлахию, он получил в свое распоряжение монастырь в Драгомирне. Здесь старец Паисий продолжал укреплять основанное им в духе Писаний святых отцов монашеское общежитие и своим примером и благодаря своей высокой духовной зрелости обновлял и углублял духовную жизнь братьев монастыря. Однако Паисиеву братству пришлось покинуть Драгомирну и переселиться в Секуль, а через 4 года в Нямец. В сегодняшней передаче мы продолжим изучение поучительных писем старца Паисия. Письменные труды старца Паисия в Нямце и в других местах не ограничивались только переводами и списыванием отеческих книг. Он вел обширную переписку со многими лицами по различным вопросам духовной и церковной жизни. Еще в бытность старца в Драгомирне к нему обратился настоятель одного скита Рубая, еромонах Сафроний, с просьбой прислать священников для устроения общежития. Старец ответил ему: «На вашу просьбу прислать священника для устроения общежития не знаем, что и ответить. Мы еще сами в начале дела, и нам самим во многом требуется наставление. Мы можем только сказать вам, что по силе священного писания и по уставу святых отцов можно было бы вам устроить общежитие. Во-первых, требуется, чтобы начальник был умудрен в священном писании, был справедлив, умел научить и своих учеников иметь ко всем истинную, нелицемерную любовь, чтобы он был кроток, смирен, терпелив, свободен от гнева и от всех других страстей, сребролюбия, тщеславия, лакомства и так далее. Ученики, со своей стороны, должны быть в руках начальника как инструмент в руках мастера или как глина в руке горшечника, не делать ничего без его благословения, не иметь своей собственности, но все, и книги, и постели, и прочее, иметь по благословению своего отца, чтобы они не верили своему уму и не имели ни своей воли, ни рассуждения. Таков должен быть устав верных послушников. И где бы ни находился ваш скит, он не должен быть подчинен какой-нибудь другой обители, но должен управляться самостоятельно, и чтобы братья его спасалось своим начальником, как этот последний спасается Господом. И этот порядок должен быть утвержден с благословения обеих сторон, и государства, и местного архиерея. В ваш скит не должно быть входа женскому полу. Таким только образом, с большим трудом, вы можете осуществить спасительную для вас и угодную Господу жизнь. А если кто-нибудь из вас хочет перейти на жительство к нам, то будь Господу ведомо, сможет ли он иметь такую ревность, чтобы до конца терпеть нужду и бедность нашей жизни в вещах, в пище, в кельях и во всем другом. Вот и все, что мы можем сказать вам от нашего неумения. А Бог наш и Господь Иисус Христос пусть будет для вас светом и разумом для святого спасения и жизни вечной». Когда братья Поляно-Мирульского монастыря, также в Молдавии, избрали своим старцем иеросхимонаха Алексия, того самого, который приходил в Драгомирну подстригать в схиму старца Паисия, то некоторые из братьев, зная кроткий и смиренный нрав Алексия, сомневались, может ли он быть добрым начальником, и писали об этом старцу Паисию. Старец ответил им следующим письмом: «Не смущайтесь его незлобием и смирением. В этом корень и основание настоятельской должности. Да будет, пишут святые отцы, настоятель братьям смирен, кроток, незлобив, тих, способный понести сам всякие укоризны, если бы то случилось по навету дьявола, чтобы и братьям суметь подать пример терпения и целомудренного жития. Не смущайтесь и тем, будто бы он, по-видимому, не знаком с хозяйственным делом. Силен Бог направить это дело и через других братьев. Самое нужное для вашего спасения – это уметь хорошо устраивать по заповедям Божиим и по учению святых отцов души братьев. Не смущайтесь тем, что он слаб телом, когда он здрав духом, здрав в духовных рассуждениях. Поэтому причестные отцы и братья, о Господи возлюбленные, со слезами молю вас, припадая к ногам вашим, не презирайте моего совета, но приимите Богом дарованного вам пастыря и наставника, всечестного отца Алексия. Зная слабость здоровья его, не требуйте от него телесных трудов выше сил его, но всячески берегите его, чтобы не истощились прежде времени его силы и не потерпела ущерба польза братьей. Довольно с него, чтобы он больше сидел в келье, оберегая свое здоровье, читал душеполезные книги и был бы готов в нужное время дать братьям здравый и душеполезный совет. Также и во внешних хозяйственных делах не пренебрегайте им, будто бы неопытным, но во всяком начинании, при всяком деле, всегда принимайте от него благословение и совет со всяким смирением, хотя бы и казалось кому-нибудь брату в том или другом деле, что не нужно спрашивать отца, ибо он и сам знает хорошо, как надо поступить. Это от лукавого. От Бога же и от святых отцов такой порядок. Во всяком деле, если бы даже и очень опытен был какой-нибудь брат, прежде всего надо спросить настоятеля и, не принуждая его к своему мнению, ожидать, как он сам рассудит и решит. Ибо брату следует совершенно смирять свой помысл и, как бы совершенно ничего не знающему, приступить к отцу и спросить его, имеется ли на то или иное дело его изволение и благословение, и как он скажет, так и поступить. И тогда Бог, видя смирение брата и его истинное послушание, ибо без смирения нет и послушания, вразумит духом своим святым сердце настоятеля дать просящему полезный ответ и поможет послушнику в начатом деле своей невидимой благодатью. Если же настоятель, непонуждаемый, сам скажет «делай, как знаешь», тогда со страхом Божиим, положившись на молитвы своего отца, начинай, как Бог вразумит. Так друг перед другом смиряйтесь, друг друга почитайте, имейте любовь Божию между собою, и да будет у вас одна душа и одно сердце благодатью Христовой. Один священник, друг детства старца и его товарищ по Киевской академии, состоявший с ним в постоянной переписке, написал ему о своем желании принять монашество. Старец ответил ему следующее. «В этом деле, любимче мой, великое заключается неудобство, ибо по Иоанну Лествичнику женатый подобен человеку, имеющему связанными и руки, и ноги. Он бы и хотел идти в монашество, но не может. Другое, на тебе лежат обязанности по отношению к пастве разумных овец Христовых, и оставить эту паству просто и, как придется, небезопасно. Третье, приобретенные во время долголетней мирской жизни привычки, естественно, укоренившуюся любовь к детям и жене, пристрастие к миру и к мирскому, также не очень легко преодолеть». Находясь в таких обстоятельствах, каким образом мог бы ты освободиться от всех этих неудоборазрешимых уз? Во-первых, возлюбленный, тебе необходимо иметь об этом деле духовные советы с твоею Богом данную помощницей и разрешить это дело не без ее согласия. Второе, детей своих необходимо устроить законно и по Богу. Третье, и это самое главное, и спросить на это святое дело благословение архипастыря, внушит ли ему это Дух Святой, а также и избрать опытного пастве твоей преемника по тебе. Если ты так устроишь свое дело, то оно будет по Богу крепко и непоколебимо, от Бога и от людей похвально. Впрочем, если бы даже все указанные препятствия благодатью Божией были бы благополучно устранены, то и тогда тебе следует с большей рассудительностью подсчитать свое духовное имение, чтобы не оказаться подобным тому евангельскому строителю, который, не рассчитав своих средств, начал строить башню и не мог окончить ее, и чтобы чаша эта со слезами и горький хлеб монашества не послужили бы тебе за нерассудительность к осуждению в день суда. Ибо, по словам лествичника, никто не войдет в небесный чертог с победным венцом, если не совершит первого, второго и третьего отречения. Первое отречение от мира и всего, что в мире, второе отречение от воли и рассуждения, третье отречение от тщеславия, сопровождающего послушание. Первое из них самое нетрудное, но только для любящих Бога. Второе до смерти требует подвига и кровавого труда. Третье достигается постоянным самоукорением. Для всех же трех необходима невидимая помощь Божия, без которой ни одно из них не осуществимо. Итак, если ты надеешься при помощи Божией благодати, преодолевшей все указанные в начале затруднения, действительно отречься от мира и всего, что в мире, отречься также и от своей воли и рассуждения, и отдать себя в совершенное по Богу и Божьим заповедям послушание, даже до смерти, отказаться от всего своего имущества до самой малейшей вещи, считать себя наименьшим и последнейшим из всех, великодушно терпеть мысленную брань, постоянно наносимую рабам Божиим, невидимым врагом душ наших, а кроме того и голод, и жажду, и недостаток во всем, и поругание, и бесчестие, и всякое утеснение и скорбь, которыми начертывается монашеская жизнь, если все это готов со сладостью терпеть до смерти ради любви Божией, радуйся и веселись, и прославляй Бога, и, несомненно, веруй, что Бог своими дивными судьбами приведет в исполнение твое богоугодное намерение, и ты сподобишься, хотя и в 11-й час жизни твоей, поработать Богу в ангельском образе. Однако не сомневайся, ты получишь от всещедрой десницы Божией на небесах равную награду с теми, кто от самой юности и до старости работал Богу в иночестве. Один священник обратился к старцу Паисию с пространным письмом. Отвечая на это письмо с большим смирением, старец Паисий пишет: «Ваш вопрос следующий. Может ли священник, смиренно кающегося, разрешить за немощь его без наложения епитимии и допустить до причащения святых тайн, или это невозможно?» Отвечаю. Вопрос ваш представляется мне неясным. Человек тот в великих ли грехах кается или в малых, и душевную ли имеет немощь или телесную? Пусть будет, что он имеет телесную немощь. Если его телесная немощь такова, что он уже приближается к смерти и не имеет времени понести за грехи свои епитимью, тогда хотя бы он и великие грехи имел, но смиренно кается в них, священник должен и без епитимьи разрешить его от грехов и причастить святых тайн. Если же он не находится в такой крайней немощи и может понести епитимью, то без епитимьи священник не должен разрешать его, ибо епитимья есть третья часть таинства покаяния. И не следует без смертной нужды оставлять ее. Что же такое есть епитимья и как она бывает назначаема за грехи? Об этом следует объяснить более подробно. Правила святых апостолов, которые святой Иоанн Дамаскин поставляет наравне с книгами Божественного Писания, правила эти всех освященных извергают за грехи из священнических степеней, мирян же отлучают от общения в церковных молитвах и от причащения божественных тайн. На основании этих апостольских правил Святая Соборная и Апостольская Церковь, руководимая Духом Святым, следующим образом исправляет от согрешений все множество православных христиан и освященных, и неосвященных, если бы случилось кому-нибудь из них впасть в некоторые грехи. Освященных, то есть архиереев, священников и диаконов, впавших в малые или великие грехи, она или на время за малые грехи отстраняет от священнодействия, или за великие грехи до самой смерти запрещает в священнодействии, но от причащения божественных тайн не отлучает. Монахов же и мирских христиан за малые грехи на малое время, за великие же грехи на многое время отлучает от причащения божественных тайн. Иного же правила или иной какой-либо эпитимьи за грехи Святая Церковь отнюдь не назначает неосвященным. Причина тому следующая. Древние христиане от апостольских дней долгое время во всей Церкви Христовой очень часто причащались от неизреченной любви ко Христу Спасителю. Когда же случалось им впадать в малые или великие грехи, тогда на малое или большое время они бывали отлучаемы от божественного причащения и от стояния в церкви с верными и были поставляемы на определенных церковью местах покаяния. Получив разрешение от епитимии, они допускались снова, как и до согрешения, причащаться с верою и любовью божественных тайн. Как же они вели себя во время епитимии? Они всегда вздыхали из глубины сердца, плакали и рыдали, удалялись от всякого зла, понуждали себя на всякое доброе дело, на всякое прилежное исполнение евангельских заповедей. Когда другие христиане причащались, они сами о себе помышляли от всей души, что за свои согрешения они недостойны причащения и распаляемы божественным огнем нестерпимого и неизреченного желания причащения святых тайн, со многими слезами молили Христа Бога, да поможет им, проведя чисто и непорочно время покаяния, причаститься Пресвятого и Пречистого тела Его и бессмертного источника Пречистой Его крови. Предвидя такое искреннее покаяние в христианах, отлученных за грехи от причащения, Дух Святой не узаконил в Церкви Своей никакого другого наказания и епитимии за грехи. На другой ваш вопрос, в котором вы спрашиваете, как возможно спастись вам, живущим в мире с женами и детьми, отвечаю. Кто может обнять кратким словом все относящееся к делу спасения? Я могу только дать вам мой совет, чтобы вы с величайшим усердием читали Божественное Писание и учение святых отцов наших, которым дано разуметь тайны Царствия Небесного, то есть истинный смысл Священного Писания. В их духопросвещенном учении в совершенстве находятся все наставления, необходимые для душевного спасения, побуждающие каждого желающего спастись принуждать себя на всякое доброе дело и убегать от всякого дела противного Богу. Усердно и прилежно, с верою и любовью, со страхом Божиим и всяким вниманием, читая их учение, вы будете иметь постоянное вразумление на всякое доброе дело, необходимое для спасения. Я же, при всем своем недостоинстве, принимая во внимание, что вы от меня ищете наставления, могу ответить вам в следующее. Премилосердный Бог совершает спасение душ православных христиан добрыми делами и своей благодатью. Вера православная есть та, которую содержит единая, святая, соборная и апостольская церковь. Дела добрые – суть евангельские заповеди, без которых, как и без веры, невозможно спастись. Вера без добрых дел мертва, и дела добрые без веры мертвы. Хотящему спастись, необходимо соединять и то, и другое, и таким образом благодатью Христа Бога, сказавшего «Без меня не можете творить ничего», достигать спасения. Следует же знать, что Христос Спаситель одинаково узаконил добрые дела для всех православных христиан, как монахов, так и мирских людей, среди мира живущих с женами и детьми, и ищет и требует от всех самого усердного исполнения своих заповедей, так что нарушающие их и о том не кающиеся не будут иметь извинения и не могут дать ответа в страшное и второе его пришествие. И все православные христиане мужеского и женского пола, всякого возраста и чина, здоровые и в различных недугах на одрах лежащие, слабые и престарелые, все могут при содействии благодати Божией без всякого затруднения исполнять Христовы заповеди одним добрым своим произволением и душевным смирением, и таким образом спасаться. Евангельские заповеди, по крайней мере, главнейшие из них и самые общие, таковы: любовь к Богу и ближнему, кротость и смирение, мир со всеми и терпение, прощение от сердца согрешений ближнему, не осуждение, не питание ненависти к ближнему, любовь к врагам своим, оказание милостыни ближнему, как душевной, так и телесной, и другие, указанные во Святом Евангелии заповеди Христовы. Все их необходимо стараться исполнять со всем усердием, особенно же любить Бога от всего сердца своего и от всей души своей, и всею крепостью своей, и всем помышлением своим, и ближнего своего, как самого себя. Последуя кротости Христовой, до крови противостоять страсти гнева, иметь мир со всеми, столь необходимый, что сам Христос многократно говорил своим ученикам: «Мир вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам». Где мир Христов, там и Христос пребывает. В душе же, не имеющей мира Христова, Христос не пребывает. Терпение же настолько необходимо для спасения, что Христос говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши». Стяжание же душ есть ничто иное, как спасение душ. И терпение нужно иметь не на известное только время, но до самой смерти, ибо претерпевший до конца, тот спасен будет. Кто от всего сердца отпускает ближнему своему его прегрешение, кто не осуждает ближнего своего, тот и сам не будет осужден от Бога. Но кто может вкратце исчислить все заповеди евангельские, которые всякий, желающий спастись, должен хранить и соблюдать, как зеницу ока? Смирение, которое есть основание всех заповедей евангельских, настолько же необходимо для спасения, как дыхание для жизни человеческой. Все святые различными способами спасались, но без смирения никто не спасся и спастись не может. Поэтому всякий, желающий спастись, должен от всего сердца считать себя перед Богом последнейшим из всех и во всяком своем согрешении считать виновным только себя одного, а не кого-либо другого. Исполняя таким образом при помощи Божией все заповеди евангельские и смиряясь перед Богом, он удостаивается милости Божией, прощения грехов своих и принятия благодати Божией. Милостью Божией он достигает спасения души своей со всякой достоверностью. О том же, как строить жизнь дома своего и жены, и детей, обо всех обязанностях христианских, вы можете найти самое совершенное наставление в писаниях святого Иоанна Златоуста и других святых. Итак, мои ответы при помощи Божией пришли к концу. Вы же, христолюбцы, написавшие ко мне свои вопросы, простите меня, грешного, если я не смог по желанию вашему, вследствие моего неискусства, дать вам надлежащие ответы на ваши вопросы по священным правилам. Бог же любви и мира да будет со всеми вами. Аминь. Дорогие слушатели, мы дали вам прослушать несколько писем из многочисленных, написанных старцем Паисием Величковским. В следующей передаче мы перейдем к описанию последних дней жизни старца и его кончины.